Алло. О, Ванька. Я гляжу, у тебя совсем перепекло, да? Я видел, что ты там в газету. Я видел, ты там в газету написал какую-то насчет того, что там ко-ко-ко, суды, удаление. Печет тебе в Общанске, да? А я же тебя предупреждал, Ванечка. Предупреждал тебя? Ну, ты думаешь, мы ограничимся публикациями в каких-то газетках небольших там и сайтиках? Ты мне пофиг, что ты делать будешь. Да как это пофиг, у тебя очко горит. На Эргохост ты написал, значит, на Питер ТВ ты написал. Ты понимаешь, что твои слова ничего не значат против такого количества информации? Против такого количества школоты, да? Ну, у школоты не важно кого. Важно, что такие, как ты, Ванечка, получат по заслугам. Потому что желание избивать людей и грабить, да, которое вы реализуете вот так вот по этой преступной схеме. Причем, заметьте, по сговору, по предварительному. Короче, мне насрать, что ты будешь делать. Ты имею в виду, что ты сам пойдешь по 307 статье, по 119 статье, да? Да ладно, схуяли. В усах прохладно, до свидания.